Глава 12. Неожиданное предложение. Вечером Шардаков уехал. Накануне он весь день провел на ногах, рыскал по дому, стараясь проникнуть в каждый его закуток и ничего не упустить из виду. Неоднократно и очень тщательно обследовал пустой этаж, но ничего заслуживающего внимания не обнаружил. Лично убедился в том, что ни черного хода, ни потайной лестницы в доме нет. Затем спустился в комнату Можаева и несколько часов провел там. Постояльцы следили за его передвижениями с любопытством, иногда пытались заговорить, но он не обращал на них никакого внимания. Стремительно проходя по коридорам, он что-то бурчал себе под нос и всюду оставлял запах крепкого табака. Когда Шардаков все же сошел вниз, его уже ждала присланная за ним машина. Он попросил водителя подождать еще немного и направился к Надежде Кличевой. Но переговорить с ней ему не удалось. Она приняла снотворное и крепко спала. Шардаков лишь взглянул на не находившего себе места Олега Кличева и многозначительно улыбнулся. А уже через несколько минут он уехал, напоследок прокричав что-то из салона автомобиля, провожавшему его Дворскому. К отъезду Шардакова в доме отнеслись по-разному. Одни тут же высказали опасения, что их оставили без защиты. Другие, напротив, вздохнули с облегчением. Но все без исключения с тревогой ожидали наступления ночи. После ужина Эмма Блесова попросила Холмова уделить ей несколько минут. Он согласился, но без видимой охоты, и она не преминула указать на это. Его извинения, тем не менее, были приняты, и они уединились в библиотеке. «Вы не заметили, что за ужином очень мало говорили о несчастном Можаеве?» — сказала она, устраиваясь в кресле возле окна. «А ведь его смерть была так ужасна. Мне кажется, это характерно для современных людей. Мы разучились сопереживать и уже не реагируем так, как раньше, на чужую боль». «Вы, безусловно, правы». Холмов сел на стул напротив нее и сложил руки на коленях. «И убийство полковника — лишнее тому доказательство». Эмма Блесова в некотором смятении заглянула в глаза собеседнику. «Александр, ради бога, давайте говорить серьезно». «Я весь к вашим услугам». «Меня тревожит, что милиция оставила нас здесь совсем одних. Я думаю, что они это сделали намеренно. К сожалению, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваших слов». «Понимаю, но в сложившейся ситуации вы, разумеется, должны взять инициативу в свои руки». «Есть ли в этом необходимость?» «Ну, конечно, ведь убийца по-прежнему находится в доме». «Почему вы так решили?» «Мне сказал об этом капитан, ведь он не стал бы меня обманывать». «Он сказал вам, что убийцу следует искать среди нас?» «Не совсем так, но я поняла именно так». Холмов задумчиво посмотрел на свою собеседницу. Она с нетерпением и беспокойством ожидала ответа, видимо, надеясь убедиться в справедливости своих предположений. «Мне кажется, капитан не покинул бы нас, если бы оценивал ситуацию таким образом», — медленно произнес Холмов, прилагая немалые усилия, чтобы слова его звучали убедительно. Очевидно, Эмма Блесова поверила ему, поскольку лицо ее стало менее напряженным. «И вы полагаете, что опасности в данный момент никакой нет?» — спросила она. «Я думаю, что некоторые меры предосторожности все же следует принять. Например, не стоит без необходимости выходить ночью из своей комнаты». «Но ведь вы частный сыщик, и могли бы... Ваше имя сейчас так известно». «Догадываюсь, что вы хотите сказать. Но я, видите ли, никем не уполномочен. И так же, как и вы, здесь нахожусь на отдыхе. Я, конечно, постараюсь во всем разобраться, но...» «Вы говорите так, словно собираетесь сделать мне одолжение». «Не я был инициатором этого разговора». «Хорошо». Она вдруг стремительно встала. «Вы вольны поступать так, как сочтете нужным. Я же, как только вернется капитан, намерена отсюда уехать». «Прошу вас, сядьте». Холмов побледнел и тоже встал. «Я ни в коей мере не отказываюсь от вашего предложения. Просто хочу быть уверенным, что оно будет с пониманием встречено и остальными». Они обменялись взглядами и снова сели. «Можете на это рассчитывать. Я уже разговаривала с Олегом Кличевым и с доктором Энским. Они обещали всяческую поддержку. Думаю, не будут возражать и другие». «Вы удивительно предусмотрительны, только...» «Нельзя забывать, что среди нас, возможно, находится убийца. Уж он-то точно не станет возражать». «Да, конечно», — Холмов нахмурился. «Если бы знать мотив преступления. Не можем же мы в самом деле предполагать, что Можаева убило привидение. За каждым конкретным действием всегда скрывается человек. И если возникают подобные разговоры, нужно искать того, кому они выгодны». «Я слышала эту легенду», — призналась Эмма Блесова. «Много о ней думала. Должна сказать, она не кажется мне слишком невероятной. При определенных обстоятельствах такое вполне могло бы произойти». «Не знаю, не знаю», — задумчиво пробормотал Холмов. «Да, вот еще что». Эмма Блесова внезапно вспыхнула и замялась. «Я не решилась рассказать об этом капитану. Право, сама не знаю почему. Но, может быть, это важно. Не беспокойтесь. Если понадобится, я с ним сам поговорю». «Очень любезно с вашей стороны. Видите ли, минувшей ночью я кое-что слышала. Примерно в 2 часа или около того меня разбудил какой-то странный шум. Сначала я не поняла, что это было, а потом догадалась, что в смежной комнате, где проживал полковник, хлопнула дверь, и послышались чьи-то осторожные шаги. Я встала с кровати и выглянула в коридор. Только не спрашивайте, ради бога, зачем я это сделала». Полковник шел в сторону лестничной площадки. На нем был длинный полосатый халат, а в руках он держал зажженную свечу. Но самое интересное, что шагов его я не слышала. Наконец Можаев достиг конца коридора, постоял там минуту-другую, глядя куда-то вверх. Затем стал подниматься по лестнице. Тогда я вернулась в свою постель и вскоре уснула. «Это все?» «Да». Потом меня разбудила горничная, которая сообщила, что Можаева убили. «Минутку, вы что-то говорили насчет шагов?» «Да, меня удивило, что полковник ступал совершенно бесшумно, а ведь перед тем, как встать с кровати, я отчетливо слышала чьи-то шаги». «Может быть, в тот момент полковник просто находился ближе к вашей комнате?» — предположил Холмов. «Мне сложно об этом судить», — ответила Эмма Блесова, пожимая плечами. «Но если шаги принадлежали не Можаеву, значит, той ночью бодрствовал кто-то еще. Кстати, вы не задумывались над тем, почему полковник решил подняться на 3-й этаж?» «Вы думаете, шаги доносились оттуда?» «А как по-вашему?» «Не знаю. Я об этом не задумывалась». Холмов нахмурился и вдруг улыбнулся. «Благодарю вас за информацию. То, что вы сейчас сообщили, чрезвычайно важно. Пожалуйста, об этом никому ни слова. Запомните, никому. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности». «О, Боже!» — воскликнула Эмма Блесова, но в голосе ее прозвучало скорее удивление, нежели испуг. «Что же я такое сказала? Объясните, Александр, вы меня пугаете. Какие выводы вы сделали? Я ничего не понимаю». «К сожалению, все обстоит очень серьезно. Выводы, которые я сделал, лежат на поверхности. Их может сделать любой. Поэтому еще раз напоминаю вам, никому ни слова». «Ни слова о чем?» «О том, что вы видели».